Нам и надо-то немного. Ну, это мы так думали поначалу, когда еще более-менее успешно сдерживали фрицев. А они все перли и перли, выкатывали орудия и лупили по нашим позициям прямой наводкой. Под прикрытием этого огня их пехота подтягивалась к нашим окопам, и лишь насыщенность автоматическим оружием позволяла купировать их порывы, а то и переходить в контратаки, когда на флангах выныривали из укрытий БМП и начинали садить вдоль фронта из пулеметов. А уж если нашу пехоту поддерживали пара-тройка САУ, вообще было хорошо. Те выходили и начинали прямой наводкой гасить немецкие орудия. Выстрел здесь, снаряд там, и немецкий ствол затыкается, на время или навсегда. Но немцы перли с собой, казалось, неисчислимое количество стволов, то буксировали машинами, танками-гономагами, мотоциклами, конскими упряжками, да чуть ли не тащили на руках, а еще их танки и САУ. Так что несмотря на ответную стрельбу, штурмовки с воздуха, минометные обстрелы, немцы как правило прорывали нашу полевую оборону и шли дальше. Мы, правда, не стояли насмерть, а организовывали ее только чтобы притормозить немецкое продвижение, так что за все несколько дней боев мы потеряли целиком только 3 роты. Так что немцы нас постепенно выдавливали из безлесного пространства, на север, за Десну, на восток, за Судость, на запад, в Клицкие леса. Ну а мы не только отходили, но и подтягивали из глубины нашей территории новые батальоны и полки, что мы начали формировать с началом всеобщей мобилизации, объявленной в июне. Как правило, это были свежесколоченные части, с костяком, взятым из уже довольно много повоевавших подразделений. Конечно, призванные по новой мобилизации далеко не все были новичками. Более половины успело повоевать в 41-м и 42-м, и уже затем они были демобилизованы на разворачивающиеся стройки и заводы, чтобы поднять промышленность на новый уровень. Остальных тоже нельзя было назвать новичками. В течение минимум года все они в рамках республиканской программы подготовки резервов проходили КМБ, сержантские курсы, курсы вождения гусеничной и колесной техники, курсы артиллерийской стрельбы, по 2-3 часа, ежедневно, после работы. Так что пострелять, побегать и попланировать тактику отделения и взводов они все успели, кто-то менее, кто-то более успешно, но вопросом владело большинство. Как и навыками сколачивания коллективов, мы много времени потратили на разработку методик, позволявших притереться незнакомым людям, научиться понимать друг друга с полуслова, гасить конфликты, которые просто неизбежны в первое время, так что порой начавшийся конфликт переходил в дружный смех, когда кто-нибудь вспоминал, что он подпадает под одну из типовых ситуаций, приведенных в наших методичках. И тогда кто-то сквозь смех кричал «68-я страница», а потом народ начинал ржать еще сильнее, потому что тут же все вспоминали и анекдот про поручика Ржевского. Так что пополнение, брошенные в питательную среду костяков из постоянно воевавших бойцов и командиров, оказались отличными дрожжами, на которых вскоре поднялись многочисленные взводы и роты. А батальоны и полки сколачивали уже по ходу боевых действий, там уже был важен подбор командиров, чтобы они быстро находили взаимопонимание и общий язык. Так что по мере какого-то сколачивания этих подразделений они отправлялись в бой, пока была возможность, мы старались обкатать их в реальных боях против небольших по численности немецких частей. Поэтому, повоевав, отразив или придержав пару-тройку атак, батальон выводился в тыл, на пополнение и краткий отдых, а на его место заступал другой, чтобы тоже понюхать пороху, пройти сложивание в боевой обстановке, стать монолитнее и наработать здоровую агрессию. Немцы думали, что мы их заваливаем солдатами, тогда как мы просто прикрывали направление и били одновременно небольшим числом батальонов, но сменяли их часто. В итоге, выдавив нас из Заполья, расположенного к западу от Брянска, немцы получили довольно плотный периметр из наших войск, причем он проходил уже по неудобьям, через которые не так-то просто было атаковать. К этому моменту в этих полуокружениях были более 50 гитлеровских дивизий разной степени комплектности и боеготовности, почти 400 тысяч человек, и еще пара сотен тысяч находилось с юга от этого огромного мешка, удерживая наш южный фронт. Мы, правда, пока туда не рвались, а начинали понемногу щупать фрицев, что залезли на нашу территорию. Ведь во время наступления в первую очередь мы выбивали у немцев тяжелую артиллерию и танки. А сообщение с большой землей проходило у них через узкую горловину шириной в 30 километров, причем ее пересекали несколько рек, а дороги были не так уж и хороши. Все магистральные пути мы удержали во время первого удара. Вдоль этой узкой горловины немцы и старались пропихнуть грузы, технику и подкрепление. Ну а что такое 30 километров? Да они простреливаются даже из гаубиц, как раз по 15 километров с западной и 15 с восточной стороны. Ну, посередине оставалась полоса шириной километров в 10, гаубицы ведь не поставишь на самой передовой, вмиг выбьют. Но у нас были еще и штурмовики, недаром я, одержимый опасностью танковых клиньев, эти два года настаивал прежде всего на их строительстве, даже в ущерб истребителям, на их строительстве и на строительстве транспортных самолетов. О проблемах доставки боеприпасов и топлива оторвавшимся от тылов частям я тоже помнил хорошо. Так что теперь штурмовики, что постоянно висели над этой дорогой смерти, собирали богатый урожай. Немцы пытались укрепить свою ПВО, но ведь зенитки для нее тоже надо довести, а еще и высотники постоянно разрушали переправы. В общем, у немцев начал намечаться голод, пока только снарядный и топливный, но это было первой ласточкой, что все не так просто. Тем более, что мы перекинули к западу от Брянска, в район почти по 3 установки новых ЗРК, с пусковыми уже на 4 ракеты, да прикрыли их ствольными зенитками из ЗРК ближнего радиуса действия. И эти новые ЗРК хорошо так напугали фрицев, когда те за 5 минут потеряли более десятка истребителей и 3 бомбардировщика. После этого немцы если и летали, то на больших высотах, выше 7 километров, где новыми ЗРК мы их уже не доставали, а старым не хватало дальности по горизонтали. Но при любых попытках спуститься ниже над горловиной по ним сразу же начинали стрельбу новые ЗРК, и порой фриц не успевал отвернуть обратно ввысь, как ракета настигала его в его последнем полете. Так что чем дальше, тем реже истребительная авиация немцев пыталась атаковать наши штурмовики, поэтому они лютовали над горловиной в относительно комфортных условиях. Уже через 5 дней все дороги горловины на протяжении 15 километров были испещрены сотнями сожженных грузовиков и разбитых повозок, десятками танков, бронетранспортеров и орудий. Наконец, остановив продвижение немцев, уже мы начали давить их. К этому моменту немцы были довольно плотно обложены нашими частями, и основой обороны стали прежде всего мобильные части, посаженные на БМП и вездеходы. Всего на операцию было выделено более 2000 БМП и 5000 вездеходов. За прошедший год мы наклепали много этого добра. Опять сказывалась моя паранойя по поводу отстающей от танков пехоты, хотя пока мы использовали их для увеличения мобильности ДРГ и вот для таких купирований прорывов. 2000 БМП мы свели в сотню мобильных групп по 20 машин в каждой. Из своих минометных пушек калибра 82 мм эти машинки могли стрелять по танкам кумулятивными снарядами от РПГ и по пехоте, оперенными минами. Получилось очень универсальное оружие. К тому же каждая машина перевозила десант в 6 человек, причем, по бездорожью она даже плавала. И дополнительно в каждой такой группе придавалось еще по 50 вездеходов, каждый из которых мог перевозить по 10 человек со всеми нужными причиндалами, минометом, РПГ, пулеметом, СПГ, кому что достанется по разнарядке. Получалось, что в этой операции мы могли перебрасывать более 60 тысяч человек со средствами усиления и легким противотанковым оружием, которым можно было стрелять на полкилометра. И все эти 100 мобильных групп были распределены по периметру полумишка в 240 километров, как раз по 2,5 километра на одну группу. Напомню, в составе более 600 человек и минимум 2 десятков легких противотанковых стволов, а 60 тысяч – это фактически армия, посаженная на гусеницы. Меня, честно говоря, малость перла от таких возможностей. Больше такого не мог никто, наверное, даже американцы с их промышленностью. И ведь это благодаря моим усилиям. И все эти силы пока предназначались только для парирования немецких ударов, только для подкидывания резервов и отражения атак, ну может еще контратак. Так-то периметр мешка держали роты, по мере сил и времени зарывшиеся в землю. Причем на роту отводилось не более километра, то есть периметр держало еще 250 рот, 25 тысяч человек, еще пол армии. И каждая рота тоже имела средства усиления 2 САУ, 4 СПГ, по 250 метров на каждый, как раз для стрельбы по бортам, причем с запасом по дальности, то есть с перекрытием секторов, 10 РПГ, тут уже по 50 метров фронта на каждый, 2 миномета 82 мм и 4 миномета 60-ки. Всего 500 САУ, 1000 СПГ, 2500 РПГ, 500 минометов 80-ок и 1060-ок. Пулеметы, снайперские винтовки, автоматы были еще в больших количествах. И все это, на 250 километров. Я чуть ли не с обожанием рассматривал эту ведомость наличных сил и средств на данном театре. С такими силами можно сдержать любую атаку. Конечно, если немцы не будут бить гаубицами и пикировщиками. Но, как я неоднократно говорил, это были первоочередные цели для всех. Но и этим ротам не был приказа стоять насмерть. У нас еще оставался запас территории, куда можно было отойти, километр туда, километр сюда. При таких плотностях мобильных групп это роли не играло. Так что роты предназначались только для того, чтобы выявить, с каким видом наступления мы столкнулись на данном участке. Это проверка боем или же полномасштабное наступление. В любом случае, как только получали первые сигналы о том, что у немцев начинается какое-то движение, мобильные группы на соседних участках приходили в готовность номер один, и руководил всем оркестром прежде всего ротный. Как мобильные группы были еще и учебным полигоном для будущих командиров танковых бригад и полков, так эти роты были экзаменационной для будущих пехотных комбатов, ведь в рамках ротного опорного пункта им приходилось управлять разнородными средствами поражения. Те же минометы. При скорострельности 10 выстрелов в минуту один миномет за минуту перекроет 150 метров фронта. Атакующая рота заляжет только так, а это и потери личного состава, и времени, которое ротный может использовать для дополнительной оценки обстановки. Перенесли огонь на соседний участок, положили другую роту, обижать им минут 10 минимум, а, как правило, и больше, наши и немецкие позиции находились на расстояниях до километра, то есть по 2-3 раза смогут накрыть, пока немцы не забегут в мертвую зону 80-х минометов. И ротному надо правильно определить несколько вещей. Само наличие атаки, немцы могли просто брать на испуг, ее направление, куда именно направляются основные группы немецкой пехоты, выдать указания минометчикам и затем отслеживать результаты стрельбы и общую обстановку. И, как довольно мощное против бегущей пехоты оружие, 80-ки были инструментом именно ротного, а для 60-ок, чтобы не перегружать ротного управлением боя, просто выделялись участки постоянного дежурства по 250 метров, и они садили по всякому движению, по своему усмотрению, что увидели, потому и стреляют. Эти минометы были менее ресурсоемкими, поэтому их можно было пустить в свободное плавание, и ротный переключал их огонь только в случаях особо массового скопления немцев на каких-то участках. Ну а там уж, если атака оказывалась все-таки настоящей атакой, а не разведкой, ротный подключал группы усиления, те же мобильные группы, а еще штурмовую авиацию. На периметр мы выделили 200 штурмовиков, чуть более чем километр на машину. Немцы ведь не могут пойти на всем участке фронта одновременно и внезапно, большие скопления мы могли отследить с высотников, и тогда уж на данный участок перекидывались дополнительные силы, в том числе и штурмовики. А так, один штурмовик может положить на землю роту, с потерями у немцев в 10% от одного захода. Для отражения атак штурмовики вооружались РС-60, которые в основном использовались по бронетехнике, а по пехоте их основным оружием были пушки 23 мм и пулеметы. И при среднем времени подлета 15 минут, как раз фрицы пройдут половину поля и попадут под раздачу наших соколов. Но ротный должен был правильно выбрать момент вызова штурмовой авиации, ведь вызывать ее сразу, как только появятся фрицы, нельзя, это будет перерасход топлива и моторесурса. Поэтому ротному надо крепко думать, это настоящая атака или же просто проба данного участка, от которой можно отбиться своими силами, отличная для общевойскового боя школа, да еще в тепличных условиях. Естественно, мы дули на воду и подстраховывали ротных дежурными звеньями штурмовиков, в воздухе постоянно находилось 5 звеньев, которые дежурили над своими участками по 50 километров. Вдруг немцы пойдут на рывок, тогда звенья, дежурящие на аэродромах, просто не успеют. А время прохода дежурным звеном своего участка – 10 минут. То есть в воздухе всегда была помощь со средним временем подхода в 5 минут, могли прилететь из соседнего участка, чтобы помочь нашим в начале крупного немецкого наступления придержать его, пока с аэродромов поднимутся звенья, а то и эскадрильи. То есть главное, на что мы затачивали все эти силы, это положить атакующих немцев, придержать их, чтобы сообразить, что происходит, и при необходимости подтянуть дополнительные наземные и воздушные силы. Глава 13. Но прорывы случались постоянно. Немцы славились своим умением быстро перебрасывать части с одного участка фронта на другой, поэтому первые дни они постоянно атаковали наши позиции. К тому же немцы стали массово применять задымление, как штатными средствами, так и многочисленными кострами. Пленные рассказывали, что в последнее время к ним стало поступать много дымовых шашек разных калибров, вплоть до того, что каждому пехотинцу выдавалось по две ручных шашки. Нашей ударной и разведывательной авиации стало труднее работать, а немцы, наоборот, приободрились. И наши пехотные роты, что сдерживали атаки, это прочувствовали. При появлении штурмовиков над полем боя оно быстро заволакивалось многочисленными дымами от ручных шашек, да и огонь артиллерии по нашим позициям стал плотнее, немецкие батареи также стали прятаться за дымом. Правда, дымы мешали и самим артиллеристам, их корректировщики уже не могли наблюдать цели с дальних дистанций, а на близких они были очень уязвимы, со своими приборами наблюдения, рациями или катушками с проводами, пехотные снайперы, что были в каждом отделении на передовой, специально высматривали группы из 2-3 человек с таким барахлом, и если и не уничтожали их полностью, то прижимали к земле так, что тем было не до корректировки артогня. Да и наши ротные скоро стали оборачивать повышенное задымление себе на пользу, немецкие самоходки уже не всегда могли разглядеть нашу технику на поля боя, поэтому наши танки, САУ и даже БМП могли вылезать из укрытий на большее время и сделать больше выстрелов по немецкой пехоте и бронетехнике, прежде чем те определят, откуда по ним ведется пушечный огонь. Да и гранатометчики действовали более решительно, когда везде стоит дымовуха, с одной позиции можно сделать и пару выстрелов, ну, или уж с рядом расположенных, пока засекут, пока начнут поливать позицию пулями и снарядами, а танк уже горит. Да что там говорить, на третий день ротные уже сами устраивали краткие контратаки, когда БМП выезжали из укрытия и при поддержке пехоты быстренько слизывали пару сотен метров немецкой цепи, залегшей под огнем из наших окопов и с воздуха, немецкие танки и артиллерия-то нифига не видят, что там происходит на поля боя. Тут главное было скоординировать действия со штурмовиками, чтобы те перенесли свои удары подальше от наших окопов. Так что, уменьшив ущерб от штурмовиков, немцы вдруг столкнулись с контратаками и неподавленным плотным огнем на дистанциях 300 и менее метров от наших позиций. Ну еще бы, поголовное вооружение автоматическим оружием, пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, да еще с многочисленным осколочным вооружением, АКС, подствольниками РПГ, давало большую плотность поражающих элементов, пулей и осколков, на этих дистанциях. Хотя ручные гранаты тоже приходилось применять, немцы иногда все-таки добегали до наших окопов, и тогда, после обмена залпами ручных гранат, в окопах разгорались жаркие поединки, представлявшие собой рукопашные схватки, где выстрелы из огнестрельного оружия были всего лишь еще одним приемом рукопашного боя. Но тут уже немцев ждал совсем облом, нашему бойцу надо было дострелять оставшийся рожок автомата, затем расстрелять 15 патронов из своего пистолета, который становился штатным оружием даже у рядовых, и уж тогда очередной фриц мог добраться до нашего бойца, но и тут немца мог поджидать облом. Если он с автоматом, еще куда ни шло, мог очередью попасть в незащищенные части тела, но с винтовкой, труба, патронов патронники у фрица к тому моменту уже наверняка не было, выстрелил до этого, а перезарядить ему никто не даст, колоть штыком в бронежилет бесполезно, а в любое другое место, даже если удачно попадет в ногу или руку, все равно получит в ответ, бить прикладом, в броник, нет смысла, на голове у нашего бойца, каска, которая своей многослойной конструкцией отлично демпфировала всякие удары, оставался нож, которым еще надо было попасть в горло, так и у нашего был нож, а броник у фрица если и был, то защищал гораздо меньшую поверхность. Немцы все еще применяли однослойные стальные пластины, с которыми много не защитишь, если не хочешь таскать на себе пуд железа, да и на близких дистанциях они пробивались даже из пистолетов. Наших 7,62 на 25. В общем, даже добравшись до наших окопов, немцы не всегда могли пройти дальше, да и добраться удавалось далеко не всегда. Ротам было приказано только придерживать немцев, но не стоять насмерти в случае прорыва, выходить из-под удара в стороны. Но при такой плотности огня, что мы смогли обеспечить автоматическим и осколочным оружием, даже если немцы прорывали где-то линии наших окопов, они попадали в огневые мешки, созданные отсечными позициями, когда два окопа шли под углом к основному сзади него на расстоянии 100-200 метров, и, войдя в створ между ними, враг попадал под сосредоточенный перекрестный огонь подтянувшихся резервов. Тут главное было не дать ему прорваться вдоль одного из таких окопов вглубь, но на то и создавались такие многочисленные фланкирующие позиции, с которых было удобно расстреливать атакующих в бок. Хватило бы бойцов, бойцов хватало. В отражении первого натиска участвовало не более трети личного состава, остальные сидели в отсечных окопах и ждали своей очереди. К тому же, обнаружив серьезность атаки, ротный вызывал мобильные подкрепления на БТР и вездеходах, так что через 20-25 минут после получения сигнала на опорный пункт начинали прибывать первые взводы, как раз время на то, чтобы немцам приблизиться к нашим окопам на 100-150 метров. А когда они все-таки чуть ли не по трупам добирались до первой линии окопов, их встречал сосредоточенный огонь не только оборонявшейся роты, но и подошедшей мобильной роты, что дежурила на этот раз. Потом, где-то через полчаса, начинали подтягиваться остальные взводы и роты мобильного батальона, и тут уж у ротного и комбата возникала мысль, а не сходить ли нам до немца. Запрашивалась авиаподдержка, формировались колонны, минометами задымляли немецкие позиции, чтобы затруднить работу корректировщиков, и рывком, на БМП в первой линии и на вездеходах во второй, под прикрытием САУ и штурмовиков пересекали нейтралку, вламывались уже в немецкие окопы, и начиналась бойня. Кто немцев к тому моменту обычно была уже подавлена штурмовиками, но они все равно устраивали в рассеивающемся задымлении настоящую охоту за немецкими САУ, а наша пехота шарилась по окопам в поисках немецких солдат. Аксы, крупнокалиберные пулеметы, установленные для такого случая по бортам БМП и вездеходов, позволяли придавить ответный огонь немцев, а то и загасить возникавшие очаги сопротивления. Вездеход или БМП с откинутыми люками крыши десантного отделения медленно продвигались вдоль окопов, а один или два бойца всаживали за повороты, поверх брустверов, вдоль ходов сообщений короткие очереди из 2-3 осколочных гранат или 3-5 патронов калибра 12,7. Даже получив рядом несколько таких гвоздей, любой здравомыслящий немец старался стать как можно меньше, так что у остальных бойцов отделения, двигавшихся рядом с боевой машиной, была возможность подобраться к фрицам, закидать гранатами тех, кто не успевал поднять приклады над брустверами, а оставшихся в живых собрать во взводные колонны и отконвоировать через нейтралку вглубь нашей территории. В первые дни таких контратак было немного, и немец силен, и его ПТО еще недостаточно была подавлена, и мы еще не нашли, как можно было бы воспользоваться немецкими тактическими находками, так что удачными были только отдельные контратаки, когда БМП проходили по закрытым местам, умудрившись не подставиться под немецкие орудия и САУ, и тогда уж пройти огнем пулеметов и АГС вдоль немецких окопов, пока остальные подразделения шустро чешут через нейтралку, пользуясь тем, что немцы отвлечены на уничтожение прорвавшейся группы из 5-7 машин. Вот первых подбивали половину, если не больше, зато вторые проскакивали поле почти без потерь, если только какая-то недобитая штурмовиками САУ вынырнет из-за деревьев. Или если немцы успеют выставить минные заграждения. В первые дни они мин практически не ставили, рассчитывали все время идти в наступление, да и не подвезли еще достаточного количества. Но потом контратака с захватом исходных немецких позиций стала обыденным явлением. Этим заканчивалась чуть ли не каждая вторая немецкая атака. Так что немцы, потыркавшись почти по всему периметру, постепенно начинали переходить к обороне. Сначала они прекратили попытки форсировать судость на юго-восток в направлении Брянска. Затем, через пару дней, плюнули на северо-восточное направление, где они пытались форсировать Десну и, снова пробив коридор между Дядьково и Людиново, соединиться с восточной группировкой. Затем немцы оставили в покое северо-западный ФАС, Клецкий лес, ну не место там их танкам. Самый большой нажим был в сторону Рославля, но там у нас было самое короткое плечо подвоза боеприпасов и подкреплений, а у немцев, наоборот, самое длинное, а их авиация вообще дотуда если и доставала, то время действия было очень ограниченным. У нас, соответственно, наоборот. Поэтому 15 августа наступление встало и там. Самого большого успеха фрицы достигли на южном участке к западу от Мглина. Местность там была сравнительно открытая, до южного коридора было недалеко. Поэтому вскоре немцы стали заворачивать всю артиллерию налево, так как поняли, что пройти под постоянными ударами с неба почти 100 километров до Рославльской группировки она просто не сможет. Если танки ИСАУ еще как-то могли протиснуться по второстепенным дорогам, под прикрытием дымовых завес, да быстро уйти под деревья, да прошмыгнуть в промежутке между летной погодой, то гаубицам на автомобильной тяге этот фокус был не по зубам. А до Мглина, и ближе, и маскировку можно сделать плотнее, поэтому-то в направлении на запад от Мглина немцы получили неплохую артиллерийскую поддержку крупными калибрами. Тем более, что зажигаемые фрицами повсюду дымовые шашки, а то и обычные дымные костры неплохо маскировали пороховые выстрелы. Так что отследить позиции артиллерии через их технику стало гораздо сложнее. Приходилось пролетать буквально над головами, чтобы разглядеть, что вот то нагромождение кустов, на самом деле не кусты, а ветки, навязанные на закрытой маскировочной сеткой каркас из стальных трубок. Немцы начали массово выпускать такие конструкции, и мы уже успели с ними ознакомиться. Неплохая штука, только сильно колышется от выстрелов, ну да это и понятно, все-таки не железобетон. Но все равно и такие ухищрения снизили вероятность обнаружения немецких батарей, к тому же и для их авиации тут было ближе лететь, так что штурмовики не могли так уж безнаказанно ходить над головами фрицев. И вот там-то, прорываясь через наши позиции на холмах и в населенных пунктах, немцы с помощью крупнокалиберной артиллерии прошли за 10 дней 10 километров на запад от Мглина почти до Суража, в конце концов уперевшись в лесной массив и реку и путь, со странным названием, но зато обрывистыми берегами и множеством небольших болот. На север был уже Клицкий лес, а на юг у них просто не хватило сил, чтобы прорваться к шоссе Брянск-Гомель через наши позиции и контратаки. На один день все встало, замерло и затем покатилось вспять. К этому времени местность вокруг Клети стараниями наших строительных батальонов превратилась из Клицкого леса в Клицкий плацдарм. 26 бульдозеров, 18 экскаваторов, 12 грейдеров, 78 пятитонных самосвалов, 46 гусеничных тракторов и 112 бензопил «Дружба» днями и ночами валили лес, разравнивали бугры, корчевали пни, гатили топкие места и засыпали все песком и щебнем, но проложили таки более сотни километров лесных дорог, по которым мы и стали напитывать лес войсками. Немцы готовили мешки для нас, мы, для них. Посмотрим, чья мешковина окажется крепче. Но первой ласточкой грядущего перелома стал танковый батальон, который ушел в атаку с Клицкого плацдарма на восток и не вернулся. Стальным ломом сквозь тонкий лед он прорвал немецкую оборону на всю ее небольшую глубину и булькнул там, затерявшись напрочь. На пару дней установилась нелетная погода, да еще штурман батальона периодически путался в расчетах, а батальонную дальнобойную рацию повредила еще в самом начале наступления. Штабной вездеход попал под раздачу пропущенного орудия, которое, к счастью, выжидало танк, поэтому проткнуло его бронебойной болванкой, а не осколочным, так что никого не убило, но рацию и ремкомплект разнесло в щепы. Заметили это только когда отъехали на пару километров, так резко мех рванул зигзагами с опасного места. Потом, судя по журналу боевых действий, героический рейд по немецким тылам напоминал броуновское движение мелкой частицы. Вот только танковый батальон был не мелкой частицей: 31 танк, 4 САУ, 40 БМП, 4 Су-23, 2, 5 штабных и 20 обозных вездеходов и, как вишенка на торте, самолет-разведчик. Поэтому при встрече с ним от фрицев отлетали существенные куски, так что на своих гусеницах он оставил не только километры дорог и полей, но еще десятки немецких грузовиков и сотни фашистов. Правда, и сам батальон нес потери, так что вышел он уже изрядно побитым, но и на последнем издыхании умудрился заработать для комбата звезду Героя Советского Союза, следующее звание ну и остальным тоже перепало. Утром 17 августа наши части, державшие оборону по восточному берегу Судости, услышали со стороны немцев сильную пальбу из орудий. Приняв ее за начало артподготовки, ротный поднял бойцов в ружье, сообщил наверх и стал ждать падения немецких снарядов. Снарядов не было, да и стрельба на том берегу понемногу устихала, все больше переходя с мощного баса орудийных стволов в несолидную трескотню стрелковки. А через полчаса в рации заговорил незнакомый голос: «Вы по нашему холмику особо не стреляйте, а то еще попадете». «По какому по-вашему? А вот же напротив вас». Разобрались минут за 15. «Ух, ты ж, блин!» Только и сказала командование участка и начало спешно стягивать части и наводить понтонные переправы. Оказалось, что батальон ударом с тыла захватил опорный пункт немцев, расположенный на высоте 187 у деревни Макарова, в 50 километрах на северо-восток от Почипа и в 70 на запад от Брянска. Все эти дни мы накапливали между Почипом и Брянском войска, собираясь штурмовать южную горловину. И сейчас половина этих частей пошли по направлению к проделанному разрыву в немецком фронте. За день там было наведено 6 понтонных переправ, но уже первые переправившиеся на западный берег батальоны пошли расширять плацдармы и сворачивать опорные пункты немцев вдоль реки, прежде всего в юго-западном направлении, выставив пока на северо-восток только заслоны. Чем меньше немцев останется на юге, тем сложнее будет северянам пробиваться обратно. Но третья из наведенных переправ была сначала отдана героическому батальону, который прошел по тылам немцев с боями более 100 километров, хотя по прямой между западной и восточной линиями было не более 50, потерял половину танков, 10 БМП, но вывез не только всех своих раненых, но и все 15 убитых, да к тому же пригнал табун из почти 1500 немцев, которые были посажены на 70 захваченных грузовиков, причем водителями были сами немцы. Так что формирование мешка для немцев началось немного не там, где мы планировали. На Клицком плацдарме мы накопили ударную группировку более чем из 100 тысяч человек, 200 танков ИСАУ и 500 БМП, это еще без учета тех, что держали там оборону до этого. Туда же были переброшены комбаты, так успешно прошедшие от Брянска до Почипа и от Гомеля до Уничи. Они оставили свои батальоны на заместителей, а сами в срочном порядке передавали свои навыки в нащупанные ими тактики другим комбатам. Сначала это были семинары, проводившиеся группами по 10 комбатов, затем штабные игры, и уже затем комбаты-первопроходцы должны были присутствовать в первых 2-3 операциях в качестве консультантов. Главной ударной силой стали штурмовики. 2-3 захода пары групп по 10 самолетов, и ротный опорный пункт падал к нам в руки. Ну еще бы. Немецкий РОП состояли из 3 взводных ОП, каждый размером примерно 300 метров по фронту и 200 в глубину, 6 гектаров. Для подавления одного ВОП артиллерия Красной Армии предполагала расход в 150 снарядов калибра 122 мм на гектар, то есть всего 900 снарядов на один ВОП. Это количество приходилось на 50 человек взвода, то есть по 18 снарядов на одного человека. И это не уничтожить, а только подавить. Чудовищный расход, который к тому же пока никак не выдерживался. Штурмовики и стали для нас такой артиллерией, только гораздо более точной, а оттого опасной. Одна мина калибра 120 мм вырывала из обороны более 4 погонных метров окопов, или одну пулеметную ячейку, или средненький взвод в 2 наката, или позицию противотанкового орудия вместе с самим орудием и его расчетом. Соответственно, 10 штурмовиков, несущие каждый по 12-120, то есть всего 120-120, при условии точного попадания мог стереть почти 0,5 км окопов. Так как обрушение стенок и контузия могли получиться и при непрямом попадании, то диаметр поражения увеличивался до 6 метров, так что мины можно было класть неплотно, через 8, а то и 10 метров, а это уже 1200 метров, собственно, это уже длина окопов нормально оборудованного взводного опорника. Отклонение по дальности для РС-120 составляло 0,5%, то есть при стрельбе с 300 метров, 1,5 метра, а это почти что в окоп. Ну, с учетом ошибок прицеливания где-то треть не наносила окопам никакого урона, но это все равно давало 800 погонных метров уничтоженных окопов и огневых точек. Понятно, что от самого взвода тоже мало что оставалось. Экономия была существенной, 120 мин вместо 900 снарядов, единственная сложность – риск для самолетов от наземного огня. Так что взрыватели двух РС-120 ставились на осколочное действие, чтобы быстро подавить проявившуюся зенитку, а уж остальные 10 – на фугасные, чтобы стереть окопы вместе с находившейся в них живой силой. Правда, вскоре тактика еще больше усовершенствовалась. Когда мы заняли первые опорники, атакованные таким способом, выяснилось, что достаточно стрельбы по стрелковым ячейкам, пулеметным гнездам, в общем, по неровностям, нарушающим линии окопов, где немецкие пехотинцы могли укрыться от огня вдоль окопов. Полностью обваленные траншеи, конечно, радовали глаз, но были в общем бесполезны, солдат все равно было меньше, К тому же после обстрела сами штурмовики еще водили вдоль окопов очередями из 23-миллиметровых пушек, окончательно прекращая в них не то чтобы движение, а саму жизнь. Даже если после таких налетов кто-то и оставался, то он уже мало думал о сопротивлении. Мы собрали несколько сотен сошедших с ума немцев, так что налеты стали делаться более экономно. Четверка штурмовиков шла вдоль окопов друг за другом и давила неровности. За ней следом шла вторая четверка и достреливала оставленные. На 300 метрах взводного опорника один пилот мог прицельно выстрелить только в одну цель, а сверху их подстраховывала пара штурмовиков, которая давила зенитки, если таковые оказывались на ротном опорнике. Такое случалось не всегда, и немцы порой пытались стрелять по штурмовикам из пулеметов, хотя им давно было известно, что их даже зенитки не всякий раз возьмут. Даже если смогут нащупать очередью, штурмовик может выдержать и прямое попадание снарядов в 20 мм, на то и рассчитан. Да и магазины емкостью 20 патронов не позволяли немецким зениткам вести плотный огонь, только раскрывали себя, и все дела. Так что проход по одному взводному опорнику, проход по второму, возврат к первому, сделав 2-3 круга, десятка штурмовиков сдавала вахту, следующая уже та давила опорники в глубине обороны и достреливала то, что еще шевелилось. И под этим прикрытием БМП и танки врывались на позиции. Уж делать рывок через нейтралку на бронетехнике мы более-менее научились еще во время проведения контратак, и сейчас закрепляли навыки, додавали потренироваться тем, кто такого еще не делал. А следом, уже на вездеходах, шли группы закрепления. Вырвать кусок обороны размером с роту и закрепиться, и ждать контратаки. Весь захват, от начала штурмовки до начала обживания частями закрепления, проходил минут за 10, максимум 15. Немцы просто не успевали среагировать резервами, да порой они не успевали просто узнать, что их очередной опорник пал. Правда, были опорники, которые успевали выставить дымовую завесу, и тогда удар штурмовиков был менее эффективен. Но тут уж наши наземные части под прикрытием немецкой дымовухи все равно делали бросок и врывались на позиции, где ссаживали пехоту, и уже та зачищала окопы по известной методике АКС, крупняк и гранаты. Правда, тут уже потери были побольше, до 5 убитых и 20 раненых на один ротный опорный пункт. С опорниками, находившимися под прикрытием деревьев, также было сложнее, расход РС-120 был выше, приходилось стрелять чуть ли не по площадям. Но в этом случае штурмовики сначала обрабатывали передний край, а уж затем, когда мотопехота входила в лес, переносили штурмовки вглубь массива, чтобы фрицы не успели перегруппироваться на направлении атаки. С опорниками, расположенными в поселениях, было даже проще: снаряд и дом разрушен, местных жителей тут уже не было. Мы успели всех эвакуировать с началом немецкого наступления вместе со скотом и даже вещами. Так что с помощью новой тактики мы начали щелкать опорники как орехи. Вначале еще осторожничали, вырвав из немецкой обороны только два участка по 2 километра. Нам все не верилось, что все так просто. Просто и не было. Немцы оперативно перекинули резервы и попытались контратаковать. Но так как места атак мы подстраховывали танковыми батальонами, то немецкие атаки силами до батальона пехоты и пары-тройки десятков танков мы спокойно купировали. В каждом танковом батальоне был взвод новых танков с новыми же гладкоствольными пушками, и перед их кумулятивными снарядами не могла устоять ни одна броня. Поэтому, потеряв минут за 10 до 2 десятков танков, немцы откатывались обратно. Что их больше всего шокировало, так это то, что их танки, даже новейшие «Тигры», подбивались в лоб. Мы даже не особо пытались организовать классические огневые мешки, когда идет стрельба с флангов по бортам. А зачем? При бронепробиваемости более 200 мм нашими кумулятивами калибра 90 мм любой танк брался в лоб. По 300 метров фронта на один наш танк, и километр перекрыт. А шире полей для танковой атаки здесь почти что и не было: или перелески, или овраги, или речушки. Немцам особо и не разгуляться. Ну, по флангам подстрахует и старая техника, с нарезными пушками и бронебойными снарядами.